Глава 6. Когда перрон с шумной толпой и моя одиноко стоявшая мать пропали вдали, я оглянулся. Но этот шоколадный уже куда-то исчез. Жалко было, что он исчез. Я не особенно люблю одиночество. Вернее, я его совсем не люблю. Прошелся по вагону. Ребята уже разбились на группы и разговаривали. Девчонки с девчонками, мальчишки с мальчишками. Девчонки рассказывали друг другу про своих учителей, а мальчишки – про космонавтов и про футбол. И тут он сам появился передо мной. «Почему ты ушел?» – спросил я. «А, слезы-грезы», – сказал он. «Тебя ведь мать провожала, я видел». «А тебя кто провожал?» «Никто. Мама уехала в экспедицию. Она монтирует в горах автоматические метеостанции, а отец взрывается». «Как это? Взрывается?» – не понял я. Он проводит опыты с газом гелием и часто взрывается. То руки обожжет, то лицо. Это его любимый газ. Он поэтому и меня назвал гелием. Он очень легкий, этот газ, и создает температуру до 260 градусов. «Подумаешь», — сказал я, — «сталь плавит при 700 градусах. А гелий создает температуру 260 градусов ниже нуля, то есть мороза». Он мне очень нравился. Все у него было необычное, даже имя – Гелий. И загар необычный. Не то, что у других. Нос облупился, а лоб белый. Или в глубине морщинок светлые полоски, как у меня, потому что я не могу отвыкнуть от привычки морщить лоб. А у него загар ровный, гладкий. Руки, лицо и даже уши – все одного цвета. «А у меня обыкновенное имя», – сказал я. «Просто Севка». В это время в наш вагон вошла девушка с пионерским галстуком. Я сразу догадался, что это пионервожатая. Они все какие-то одинаковые. У них одинаковые прически и очень строгие лица. Точно им всем запретили улыбаться. «Ребята, минуточку внимания», – громко сказала девушка. Все тут же повылазили из своих купе и уставились на девушку. Она почему-то покраснела. «Меня зовут Наташа». Она покраснела еще сильнее и поправилась. «Наталья Сергеевна, вам, ребята, строго запрещается драться и выходить на остановках из вагона». Я вспомнил богиню Сваофу, и мне сразу стало скучно-скучно. «Надеюсь, вы меня не подведете?» – спросила она. «Нет, нет!» – закричали все. «Кроме меня, конечно». Я на всякий случай решил промолчать. И Гели промолчал. «У вас есть чувство ответственности?» – снова спросила она. «Есть, есть!» – закричали все. А мы с Гелием промолчали. И вдруг она улыбнулась и сказала: «А теперь можете прыгать, бегать, кричать и петь сколько угодно». Это было неожиданно. Но в следующий момент началось такое, что было не до рассуждений. Все стали прыгать по полкам, перебегать из купе в купе, и везде были ребята, и никто не ругался, что надо молчать, никто не требовал тишины. Здорово было! Но только это быстро мне надоело. Сколько можно орать, если тебя не останавливают? И другим это тоже надоело. В вагоне наступила тишина. Потом мы легли с Гелием спать на верхней полке. Спать нам не хотелось, и Гелий перебрался на мою полку. «Почему ты молчал, когда Наташа с нами разговаривала?» – спросил он. «Есть у меня причина», – ответил я. «А ты?» «Из солидарности с тобой», – сказал он. «А Наташа мне понравилась. Ничего себе устроила шумок». «Подумаешь», — сказал я, — «вагон прочный, все выдержит». «Это разве прочность?» — сказал Гели. «Скоро вагоны будут делать из железобетона. Вот это будет прочность. И самолеты будут делать из железобетона. Крылья и фюзеляжи. А Наташа хорошая. Ты зря к ней придираешься». Утром я проснулся первым. Гели еще спал. Он хоть и летучий газ, а вот сон из него долго не вылетал. И все остальные ребята спали. Известно, у них на душе легко и свободно. А у меня отец как гвоздь сидит в голове. Попробуй тут поспи. Мне надоело валяться. И я потихоньку сполз с полки. В коридоре встретил Наташу. Она уже была на страже. По-моему, она вообще не ложилась спать. Я ночью вставал, так она тоже не спала. Увидела меня и говорит: «Щеглов, комната мальчиков в конце вагона». Я стоял у окна и считал телеграфные столбы. У меня привычка такая – все считать. окна в домах, проезжающие машины, собак, пролетающие самолеты. Когда считаешь, очень хорошо думать. Сначала я подумала о матери, потом об отце. Решила отправить ему телеграмму, чтобы он меня встретил. Потом подумал, хорошо бы ему привезти подарок и сказать, что это от матери, а то неизвестно, с чего начинать разговор. Мимо неслышно ходит Наташа. Теперь, когда я присмотрелся, то убедился, что она совсем не похожа на вожатую. То есть она не похожа на богиню Сваофу. Во-первых, она часто улыбается. А во-вторых, она маленькая и худенькая. И лопатки у нее торчат, как у девчонки. Настоящая девчонка. Не такая уж, правда, молодая. Но замуж ей еще рановато. Наташа ходит мимо меня, а я считаю столбы и думаю, как бы ее назвать. Когда я насчитал 50 столбов, я вдруг придумал для нее очень хорошее прозвище. Назвал ее «Детектив». Как она косит глаза в мою сторону, прям стрижет глазами. Подозрительно до ужаса. Ну, конечно, настоящий детектив. Ей интересно, почему я стою один у окна. Может быть, я думаю выбить окно головой и выпрыгнуть из поезда на ходу. А может быть, решил дернуть за стоп-кран. Хотя там написано, что за это привлекает к уголовной ответственности. Но тут ее подозрительность резко усилилась, потому что она увидела, что у меня шевелятся губы, и сказала, «Почему ты стоишь один у окна? Разве это запрещается?» «Нет», — сказала она, «но, может быть, ты себя плохо чувствуешь или скучаешь по родителям?» «Я люблю одиночество», — сказал я. «Можно я постою рядом с тобой?» — спросила она. «Стойте». Мы помолчали. «Когда ты смотришь в окно на степи и леса, на незнакомые города, на новые стройки, тебе не хочется соскочить с поезда и идти по этой степи или заявиться на стройку и сказать, «Ребята, я остаюсь с вами», — спросила она. «Хочется», — ответил я. «Я так и думала», — сказала Наташа. «Почему-то молчал, когда все ребята кричали, что не подведут меня». «А, старая песня», — ответил я. «Меня все вожатые не любят». «Почему?» «А, — сказал я нехотя. Пусть не думает, что я очень хочу с ней поговорить. Наша школьная, например, я назвал ее богиня Саваофа, потому что она как бог Саваоф, одна в трех лицах. Пионервожатая – раз, учительница – два, главный редактор газеты – три. Она обиделась, стала ко мне придираться. Шуток не понимает. Смешно, богиня Саваофа. А меня ты как назвал? Я не подумал и трахнул. Детектив, вы подозрительная. Неудобно получилось. Как это у меня выскочило? Она вдруг покраснела. «Ну вот видите», — сказал я, — «вы тоже обиделись». «Не знаю, как отделаться от этой привычки. Богиня Саваофа сказала, что я бездушный человек. Как вы думаете, это правда?» «Нет, неправда», — сказала она. «Просто у тебя остро-сатирический ум, поэтому ты придумываешь обидные прозвища». Но я видела, что ей все же было неприятно. Она стала какая-то другая. Зря ее обидел. Тем более, что Гелий ее хвалил. Он разбирается в людях. «Вы не думайте», — сказал я. «Я буду бороться и отвыкну от этой привычки. Никому не стану давать прозвищ. Я ведь ко всем хорошо отношусь. И даже к богине Саваофе, то есть к Нине Семеновне». Потом я вдруг вспомнил, как она извинилась передо мной. Не каждый может признать свою вину, даже если виноват. И добавил. «Вот сейчас я к ней просто замечательно отношусь». В это время поезд остановился у перрона какого-то вокзала. И Наташа бросилась к выходу. Она всегда, как только остановка, сразу к выходу. Я подошел к ней и сказал, «Мне нужно отправить телеграмму одному человеку». «Ну нет», — ответила Наташа. «Мне очень нужно», — сказал я. «Честно, пионерская». Она внимательно посмотрела на меня. «Хорошо, я пойду с тобой». Она попросила проводника не выпускать из вагона ребят. И мы побежали на почту. Бегала она быстро, как мальчишка. Я еле за ней поспевал. Наконец мы прибежали на почту. «Давай, пиши». Наташа протянула мне бланк телеграммы. «У нас мало времени». Она повернулась ко мне спиной, чтобы не видеть, о чем я пишу. А я не знал, что мне писать. Думал, думал. Ничего не придумал. А тут еще Наташа под боком. И народ кругом разговаривает. И все спешат. «Ну чего же ты?» Возмутилась Наташа. «Ты когда-нибудь телеграмму писал?» «Нет», — ответил я. Теперь мне уже не хотелось посылать эту телеграмму. И я сказал, нет, не писал. Хотя я уже писал телеграммы два раза в жизни. поздравлял маму с днем рождения, она была в командировке, и Юрия Гагарина, когда он благополучно приземлился в заданном районе. «Давай я напишу», — сказала она. «Диктуй адрес». «Не буду я писать», — ответил я. «Передумал». «Ты просто меня обманул». Она на всякий случай схватила меня за руку. «Ты и не думал никому посылать телеграмму. А я всю ночь не спала, ходила по вагону. Боялась, кто-нибудь свалится из вас с верхней полки». У меня горело лицо. Точно я стоял перед теми кострами, которые мы разжигали в поле. Нужно было как-то объяснить ей, что я на самом деле хотел отправить телеграмму. Она даже на детектива не обиделась. И мне совсем не хотелось, чтобы она думала, что я ее дразню. «Я и не думал вас обманывать», — сказал я. «Если бы я тебе могла поверить», — сказала Наташа. «У меня предчувствие, что ты меня обманываешь». Можно было попытаться договориться с ней, но тогда надо было выложить все про отца и про то, как мать тоскует о нем, и какая она гордая, и еще многое, что словами не расскажешь. К тому же я не любитель выкладывать свою биографию каждому встречному поперечному. Скажешь, к примеру, отца нет, и тут же тебя начинают жалеть и сиротой называют, и бедненьким. Противно слушать. Не понимают они, что ли, что никому их жалость не нужна? «Я выпью воды», — сказал я. «У меня в горле пересохло». «Ну ладно», — согласилась она, — «пей». Она все еще держала меня за руку. Боялась, видно, что меня куда-нибудь в сторону занесет. Мы подошли к автоматам с газированной водой. Их было тут 8 штук, но все они не работали. Они стояли как в строю, большие, красные, пузатые, и все не работали. «Уже 38», — сказал я. «Что 38?» — не поняла Наташа. 38 автоматов я насчитал в дороге, и все не работают. В порядке. Пошли обратно, напьешься в вагоне». «Хорошо», — сказал я. «Только разве сравнишь обыкновенную воду с газировкой из автомата?» И тут я увидел на витрине киоска большую разноцветную глиняную вазу. Она была ярко-оранжевая. А в центре красовался черный петух с желтым глазом. «Подождите, мне надо купить эту вазу», — сказал я, — «в подарок одному человеку». Она смотрела на меня, как на ненормального. А я подошел и купил вазу. Отгрохал за нее 2 рубля. По-моему, продавец был очень доволен, потому что он даже мне ее упаковал. Когда он ее упаковывал, я увидел, что на другой стороне вазы нарисован 2-й петух. Это был желтый с черным глазом. Я взял вазу из рук продавца и сразу как-то почувствовал себя неуютно, неспокойно. Но вроде сделал что-то не совсем так. «Ваза тому же человеку, что и телеграмма?» — спросил Наташа. «Да», — ответил я. Теперь она меня уже не держала за руку. Поняла, что я никуда не собираюсь убегать. Раз покупаю вазы, значит, бежать не собираюсь. Когда я вернулся в вагон, Гели еще спал. И 2 других мальчишек в нашем купе спали. Я поставил вазу на свою полку и вышел в коридор. В коридоре был настоящий цветник. Клумба с цветами разных сортов, потому что все девчонки были в цветных платьях. Они бегали, суетились, пищали, хихикали и заплетали косы. Они очень гордились своими косами. То бросит их небрежно за спину, то положит на грудь. Я стоял и смотрел на них. Интересно смотреть на незнакомых девчонок. Это меня немного развеселило. И тут я понял, почему у меня было такое плохое настроение. Просто я потерял надежду, что увижу отца. А теперь у меня снова появилась надежда. Может быть, от того, что светило солнце. Может быть, от того, что Наташа стерегла нас всю ночь, чтобы мы не упали с верхних полок и не разбились. А может быть, от того, что все девчонки были в цветных ярких платьях. В общем, неизвестно от чего, но у меня появилась надежда, что у нас с отцом все закончится удачно. Конечно, Гели счастливый. У него вон какой отец, ученый. Во время опыта взрывается, а все равно продолжает работать. Гели сказал, что он одержимый. Он сказал, что самые счастливые люди – это одержимые. А мой? Опытов никаких не ставит, жизнью ради других не рискует. Ну и что же? Он мой отец. Шерстнев правильно говорил. Главное – быть человеком. А ведь он человек. Ну, а недостатки есть у каждого. Без недостатков нет ни одного человека. Чем ближе мы подъезжали к Москве, тем больше я волновался. Телеграмму я отцу не стал давать. Дело в том, что у меня созрел новый план. Я решил съездить к нему домой. Наташа сказала, что у нас в Москве будет несколько часов свободного времени между поездами. Вот я и решил съездить к нему. Надо было подготовить к этому геля, а то я уйду, а они поднимут панику. «Я с вами на экскурсию не пойду», — сказал я. «У меня одно важное дело». «А Наташа тебя отпустила?» — спросил Гелий. «Нет», — ответил я. «Я не спрашивал. Мне по личному делу надо». Ему не понравились мои слова, и он не постеснялся это показать. Он не любил, когда обманывают. «У меня нет другого выхода», — сказал я. «Нехорошо причинять людям страдания», — сказал он. «Знаешь, что будет с Наташей, когда ты убежишь?» «А что будет со мной, если я не пойду, ты знаешь?» — спросил я. «Я, может быть, только из-за этого согласился поехать в Артек. Потому что, если по-благородному, я должен был отказаться от путевки. Я узнал, здесь все отличники. Только я один не отличник, а я не отказался». «Ладно, я тебя поддержу. Из солидарности. А что мне сказать Наташе, когда она узнает, что ты сбежал?» «Что хочешь. У меня отец в Москве, и я его не видел 8 лет». Вот это была новость для него. Он просто проглотил язык, и даже лицо у него побледнело. С этой минуты я заметил, что он перестал рассказывать про своего отца. Точно он так же, как его любимый Гелий, испарился в одну секунду. Он все время говорил о матери. Но тут я уж с ним мог посоперничать. Мы разговаривали о матерях и вовсю расхваливали их. Со стороны могло показаться, что мы их перехваливали. Но разве мою мать можно перехвалить? Вот если бы мне сказали, теперь твоя мать будет вон та женщина, она знаменитый академик или чемпион мира по горнолыжному спорту, я бы отказался. Ведь эти женщины никогда не откатают моих мыслей и никогда не будут стирать белье до полуночи, если я сделаю что-нибудь не так.